контузия. Сталкиваться с таким мне не доводилось ни в этой, ни в прошлой жизни, так что достоверно сказать я не мог. Но то, что мне было плохо, — это факт. Откинув землю, я кое-как поднялся на ноги и даже взлетел метров на 20, чтобы осмотреться. От защитного купола не осталось и следа. Там, где когда-то находился кристалл, сейчас зияла огромная яма невероятной глубины. От эльфов, только что окруживших купол в полной боеготовности, не осталось никого. Всех разметало по окрестностям, отправив на перерождение. Даже жаль, не удалось поживиться. Хотя нет. Мелькнуло что-то фиолетовое, и я коршуном устремился к той точке. Голова соображала еще слабо, и, наверное, правильным было бы сразу же убраться в ло, пока есть такая возможность. Но фиолетовые предметы — слишком ценная добыча в этой грёбаной игре, чтобы ее просто так упускать. Трое эльфов выжили. Как они это сделали, непонятно, но они выбирались из-под земли без каких-либо видимых повреждений. Скорее всего, сработала индивидуальная защита высочайшего уровня. Что-то наподобие временного бессмертия. Уверен, в этой игре есть и такое. Но это означает, что эта тройка точно не из простых. Либо это кто-то уровня Леандора, либо вообще его господина, вышедшего в релиз на время моей поимки. Стоп. Если эльф в полной экипировке выходит в релиз, он не эльф, он странник. А на странников, как известно, действуют те же законы, что и на обычных смертных. Их можно убить. Скорость, с которой я очутился рядом с первым из тройки, могла позавидовать даже молния. Взмах мифической глефы, и лезвие обрушилось на стык между шлемом и нагрудной броней. Лезвие отскочило, словно врезалось в камень, но сила моего удара была такой огромной, что ушастого прижало к земле. Так, физическая атака не работает. Хорошо, вспоминаем о том, что я маг. В памяти все еще был свеж бой со странниками, которые убили Олкрада. Поэтому я сформировал внешнюю броню из множества игл, куда погрузил тело первого эльфа. Как я и думал, мои иглы сразу же начали исчезать. У эльфа имелся амулет, который обнулял чужие заклинания. Вот только обнулял он по одному заклинанию. А вокруг его тела находилось несколько сотен игл, которые постоянно возвращались на свои места. Сбежать из такой тюрьмы невозможно, особенно если маг, ее сформировавший, полон сил, гнева и желания заполучить ценные предметы. С двумя оставшимися эльфами получилось все еще проще. Их закопало в землю гораздо глубже первого. Магии земли эти эльфы пользоваться не умели, так что я вытащил их из ловушки уже с дополнительной броней из игл. Да, эти тоже обладали обнуляющим заклинание амулетом, так что моя предосторожность была не лишней. Как же бесят мажоры! «И что ты собрался с ними делать?» — раздался знакомый голос. Я резко обернулся. Неподалеку от меня стоял Лой. Эльф выглядел так, словно прогуливался по окрестностям и случайно заглянул на огонек. У него не было оружия на виду, а расслабленная поза не говорила о том, что он готов к битве. Вот только обманываться я не собирался. Морнат являлся сильнейшим и опаснейшим противником этой игры. «То, что они собирались сделать со мной», — ответил я, крепче сжимая глефу. «Раз изначальные эльфы вышли в релиз после его официального старта, они становятся сторонниками». «Какой умный мальчик», — ухмыльнулся Лой. «Все же хорошо я тебя учил. И тюрьма твоя выглядит неплохо. Интересный подход. Сам придумал или кто подсказал?» «Пришлось придумать, когда странники прикончили Олкрада», — ответил я. «Ты зачем сюда пришел?» «Я-то...» — Лой усмехнулся, после чего швырнул в мою сторону несколько тел, вытащенных из безразмерной сумки. «Увлекаясь, ты забываешь смотреть по сторонам. Пришлось сделать твою работу за тебя». Я посмотрел на несколько неприметных неписей. Еще одни странники, но не эльфы. Видимо, те самые невидимки, что выстроили вокруг меня металлическую сеть. «Кстати, Майкл», — продолжил Лой, «представители одной крайне интересной расы мне нашептали, что моя Карлин находится у тебя в гостях. С ней все хорошо?» Сказать, что это был нокаут, не сказать ничего. Какое-то время я недоуменно смотрел на ухмыляющегося Лоя, не понимая, как поступить. Он отец ребенка Карлин? Той самой вампирши, за которой сейчас охотятся все ее сородичи? Что за бред, помешанный на безумие? «Да, Майкл, ты прав. У Софелии будет еще одна сестренка». Лой явно наслаждался произведенным эффектом. «Еще одна?» — переспросил я. «И много их?» «Думаешь, я считал?» — легкомысленно пожал плечами тот. «А знаешь, в чем прелесть изначального эльфа? Игра позволяет нам совершать немыслимые поступки. Например, найти красивую условную ламию и сделать ей ребенка, обрекая и условную ламию, и ее дитя на гонение. Игра позволяет им родить, но потом делает все, чтобы уничтожить неучтенных. Знаешь, как забавно смотреть на то, как они пытаются выжить, моля о спасении? Там столько эмоций, что даже заново вспоминаешь, ради чего живешь». «Ты монстр!» — ошалело произнес я. «Ты только сейчас это понял?» — удивился Лой. «Майкл, мне несколько тысяч лет. За это время я перепробовал все, что есть в этой игре. И поверь, смотреть на страдания других — самое большое наслаждение из всех, что нам остались. Не напрягайся. Сейчас сражаться с тобой я не собираюсь. Ты не готов, так что это будет неинтересно. Окрепни, установи центр управления, собери армию, научись пользоваться реликтовыми предметами, и тогда, может быть, я снизойду до финальной битвы с тобой. Всему свое время, Майкл. Если победишь и проживешь несколько тысяч лет, поймешь, о чем я говорю». «Я никогда не превращусь в такого монстра, как ты», — прорычал я. То, что Лой знает о моем центре управления, я пропустил мимо ушей. 2000 лет назад я тоже так думал», — кивнул Лой. «Вот только бессмертие, Майкл, это не благо. Это проклятие. Когда ты живешь бесконечное число лет, тебе все приедается. Хочется чего-то нового, необычного. Ты, например, необычный. Будет интересно уничтожить и тебя, и всех, кого ты соберешь рядом с собой. Хочу увидеть глаза Софелии, когда я буду отрывать ей конечности одно за другой. Это эмоции, которых мне так не хватает. Но бой должен быть интересным. Поэтому встретимся мы не сейчас, а через несколько релизов, когда ты наберешь силу. Развивайся, прокачивайся, расти. Ладно, что-то мы отвлеклись. Ты действительно собрался убивать эту тройку? Могу предложить нечто другое. Как насчет того, чтобы восстановить уничтоженный якорь защиты в землях демонов? Изначальный эльф есть. Реликтовый предмет присутствует. Ритуал мне известен. Демоны должны быть сильными, чтобы приносить прибыль и доставлять неприятности нашему миру. Только так становится интересней». «Ты монстр», — повторил я свою фразу. «Это согласие?» — переспросил Лой. «Кстати, я забираю их не бесплатно. Они пришли за тобой, уверенные в собственной безопасности, но просчитались. Плата за просчет — жизнь. Даже несмотря на то, что один из них считает себя моим другом. Забавный малый. Прошло столько лет, а он все еще верит в такие глупости. Так вот, Майкл, ты получишь все предметы, кроме оружия, что на них надеты, как и их безразмерные сумки». «Они и так будут моими», — напомнил я. «Так-то да», — согласился Лой. «Но согласись, что восстановить то, что ты разрушил, куда интереснее, чем просто убить пленников». «Для ритуала нужен один», — произнес я. «Зачем тебе еще двое?» «Демонам давно пора расширяться», — ответил Лой. «Установлю 2 якоря в нейтральных землях и увеличу их земли в 1,5 раза. Мальфагор будет счастлив». «И с радостью поделится с тобой дополнительными ресурсами еще 10 ближайших ресурсов?» — спросил я. «Каждый крутится, как умеет», — пожал плечами Лой. «Тот, кто желает жить без каких-либо забот, обязан заботиться о своем достатке. Так мы договорились. Скажу Мальфагору, что эльфов для ритуала предоставил ты. 1/3 всех ресурсов пойдет в твою сторону. Так что, по рукам?» «Где мы встретимся, чтобы ты передал мне предметы?» — спросил я, приняв решение. «Я прибуду на твой остров», — ухмыльнулся Лой. «Кстати, неплохое место ты выбрал. Чтобы до тебя добраться целой армии, придется вначале пройти демонов. Неплохая защита. Или воспользоваться порталами дроу, — наугад выпалил я и увидел, что попал в цель. Значит, это ты отдал их вампирам? Не пропадать же добру, — пожал плечами Лой. Значит, о порталах ты уже знаешь. Но это чуть усложнит логистику, а не сделает ее невозможной. Жди меня в гости, Майкл. Я приду с рассветом. Лой переместился ко мне со скоростью молнии и забрал управление моими иглами с такой легкостью, словно это было его заклинание. «Еще, Майкл», — произнес Лой, находясь всего в шаге от меня. «Сейчас ты жив только из-за того, что обеспечиваешь безопасность моей Каролин. Вампиренышей у меня еще не было. Хочу посмотреть, как они выглядят, прежде чем их убить. Так что проследи, чтобы мой сын или дочь выросли достойными бойцами. Обучи их всему, что знаешь сам. Когда я приду их убивать, хочу увидеть сопротивление, а не рабскую покорность. Сделай мне интересно, человек!» С этими словами Лой открыл портал и ушел, утащив с собой трех пленников. Зуб даю. Эльф отправился прямиком в земли демонов. То, что запрещено всем, для Лоя являлось обыденностью. Неприятно осознавать, но сейчас я ему действительно не соперник. Слишком разный уровень. Взлетев, я выпустил поисковую сеть, пытаясь найти хоть кого-то живого. Не все же эльфы умерли после взрыва. Наверняка сейчас кто-то страдает, заваленный землей, и мечтает о перерождении. Таких нужно найти и обобрать. Как показали события последних минут, впереди у меня много трат. Мне и моим людям нужна сила. Глава 22. Чтобы прибыть во дворец великого клана Алерант, мне потребовалось всего несколько часов. За это время я успел переварить встречу с Лоем. То, что изначальный эльф окончательно тронулся умом от произошедшего с его родным миром, уже не удивляло. Как, в принципе, и тот факт, что он стал отцом будущих вампиров, которых сейчас вынашивает Каролин. Да, немного обескураживает взгляд на происходящее и тяга убивать сильных существ, но логику сумасшедшего, а тем более представителя иного разумного вида, глупо судить по человеческим меркам. Подо мной появились ворота города Ло, и я стал снижаться. Стража, охраняющая проход, даже не отреагировала, когда я сошел с воздуха, будто по лестнице на твердую почву. Красные орки лениво почесывались, ожидая, когда закончится очередная смена. На моей груди красовался значок великого клана Алерант, так что геродарцы даже не смотрели в мою сторону. Плевать этим красным оркам на все, пока не начнешь боевые действия. Да и там, откровенно говоря, мало кто из них действительно способен оказать сопротивление. Просто по той причине, что если у кого-то хватает смелости бросить вызов столице Ло, то у него должно быть достаточно сил, чтобы завалить парочку неписей, скучающих на воротах. Я прошел в город и тут же вынул из сумки карточку вызова повозки. На этот раз ждать пришлось чуть дольше обычного, но все равно можно считать, что возница отозвался моментально. «Забирайтесь!» — щелкая клыкастой пастью, позвал меня полуволк. «Куда едем? Да вы чего, оглянуться не успеете!» «Дворец великого клана», — ответил я, и меня тут же вжало в спинку кресла. Должен признать, оглянуться я и вправду не успел. Всего каких-то 6 секунд, и вот мы уже тормозим у калитки дворцовых ворот. Бросив вознице оплату, я спрыгнул на землю и потянулся к прикрытой дверце. Но меня опередил слуга. Он распахнул для меня проход и, склонившись даже ниже обычного, указал на еще одного обитателя дворца. «Следуйте за Валигором», — произнес дворецкий. «Вас уже ожидают, Архонт!» Кивнув, я направился вслед за слугой пониже рангом. Дворец уже начали украшать. Явно великий клан Алерант намеревался отметить сбор всех трех ключей из региональных подземелий с размахом. Повсюду кипела работа. Копались снаружи садовники. Гремели инструментами строители, возводя какие-то временные постройки. Народа собралось только навскидку, больше 50 неписей из разных релизов. А ведь это я только часть дворцовой территории вижу. Внутри тоже трудились над украшениями, но на этот раз сами эльфы. Проходя по коридору, я заметил знакомую эльфийку с рыжими волосами, заплетенными в хвост и фиолетовыми глазами. «О, Майкл!» — первая обратилась ко мне Дайлана. «Смотрю, ты неплохо так развился за последнее время». Бывший финансист клана «Лунная теория». Интересно, а сюда-то она как попала? Приняли после расформирования детища Ильрама? Впрочем, терять время на ушастую, с которой один раз до этого общался, я не планировал. «Да, стал архонтом человечества», — ответил я. «Но сейчас спешу к Леандору». С плотоядной улыбкой она облизнула губы. «Так и знала, что нужно было тебя приручить сразу», — заявила она. «Удачи, Майкл». Слуга, который меня вел, сейчас дожидался, когда мы договорим. А стоило мне повернуться к нему, тут же пошагал дальше. Судя по тому, что на задержку он никак не отреагировал и Дайлану не прервал, представитель великого клана Алерант никуда не торопится и вполне может подождать со встречей. Наконец мы достигли кабинета главного эльфа в этом релизе. И слуга распахнул передо мной дверь. Пройдя внутрь, я застал старика с бокалом вина в руке. Хозяин кабинета вальяжно развалился в кресле и выглядел настолько довольным жизнью, что мне сразу же захотелось ему вмазать. Однако я лишь улыбнулся в ответ на то, как представитель великого клана Алерант отсалютовал мне своим фужером. Не говоря ни слова, я вытащил ключ и положил его на стол перед стариком. Тот бросил на него взгляд и тут же улыбнулся еще шире. «Великолепно!» — сплеснул руками Леандор. «Майкл, ты сумел меня порадовать, как никто в этой игре. Такой ошеломительный успех из рук всего одного локального существа. Я не помню, чтобы кто-то собирал все ключи. Проходили подземелья, да, но не собирали всю коллекцию». Я, однако, не чувствовал себя победителем. Появление Лоя испортило все ощущения от собственного успеха. А еще послужило напоминанием, что расслабляться рано. Он, конечно, пообещал 3 релиза дать мне передохнуть, но это все еще Морнат, тот самый эльф, который уже несколько раз нарушал собственное слово. Так с чего мне верить ему теперь? «Благодарю, уважаемый Леандор», — кивнул я и сел в свободное кресло. «Осталось мировое подземелье, которое закончит релиз». «Именно», — подтвердил старик. «Но знаешь, я решил, что мы пока что повременим с его открытием». Я вскинул бровь. «Вот как?» «Да», — кивнул он. «Видишь ли, релиз, конечно, стал несколько необычным. Однако мы еще слишком мало ресурсов получили в нем. Ты вот знаешь, сколько, например, реликтовых предметов каждый раз создает игра? Их ограниченное и при этом всегда постоянное количество. Конечно, часть теряется, ломается или еще каким-то образом выпадает из игры. Однако в этом релизе мы не успели получить даже половины положенного объема добычи. Так что еще несколько недель все 3 великих клана будут искать оставшиеся. А уж затем, как мы узнаем, что весь запас ресурсов обнаружен, будет иметь смысл открыть мировое подземелье. Потому что сталкиваться за право его пройти будут все 3 великих клана, и наличие легальных, а не принесенных извне, реликтовых вещей станет серьезным подспорьем для любого из них. Потому что странники, конечно, могут показать класс игрокам, но они смертны. А вот ушастые способны возрождаться и вступать в бой раз за разом. «Я помню, что ты собираешь человечество под свою руку», — продолжил Леандор. «И раз уж мы так хорошо сотрудничаем сейчас, я бы хотел предложить тебе вот что. Мы переносим время старта мирового подземелья еще на месяц. А ты в обмен на это пообещаешь, что в следующих 3 релизах активного участия не принимаешь. Однако великий клан Алерант именно в моем лице оставит за собой право призвать тебя на помощь, если она понадобится. Что скажешь, Майкл?» Возникли у меня мысли о том, что примерно так и должно проходить развитие типичного ключевого персонажа. Сперва ты участвуешь в своем релизе, затем в последующем, получая за это достойную плату и так далее, до тех пор, пока за тобой не пошлют странников, как за Олкрадом. «Я согласен, уважаемый Леандор», — ответил я. «Однако хотелось бы знать, пойду я в мировое подземелье, или же великий клан Алерант справится без меня? Не сочтите за грубость, но хотелось бы иметь небольшой горизонт планирования, чтобы решать, что нужно сделать в первую очередь, а что может подождать». Леандор улыбнулся. «Мировое подземелье будет ждать ровно 30 дней от сегодняшнего», — заявил он, после чего все же прибрал ключ. «А там кто знает, сколько у нас займет его освоение?» Я кивнул. «Согласен, уважаемый Леандор». Мы скрепили слова договором, и я покинул дворец, чувствуя себя свободным человеком. Обязательства перед великим кланом Алерант выполнены, и можно возвращаться на мой остров. Однако прежде чем покинуть континент, предстояло навестить еще нескольких местных обитателей. Призвав повозку, я добрался до ближайших ворот и, только переступив порог городской территории, взмыл в воздух. На браслете отображалась информация о моем центре управления и текущих статусах установки новых систем. Магия пока что мне была недоступна, но было бы странно ожидать, что она просто включится, когда я на чужой территории. А вот остальные улучшения человеческой расы едва отдалились от начала полоски прогресса. Даже представить страшно, сколько жертв нужно принести, чтобы заполнить все, что только может предоставить центр управления. А ведь эльфы через это все прошли, всех убили, всех собрали. На их стороне громадное преимущество, так как фора по времени вышла огромная. Но, положа руку на сердце, это был не повод сдаваться. Лой уже доказал, с ушастыми нужно не просто держать ухо востро, но и биться при малейшей угрозе. С самого начала, с самой первой встречи Морнад, прикидывающийся Лоем, мне не понравился. Он был опасен и с тех пор таковым остался, проявив свою натуру психопата. Если сравнивать с тем же Айвином, то сразу становится очевидна разница. Земли демонов начались резко и существенно раньше, чем прежде. Странно, что Леандор никак не затронул тему расширения территории Мальфагора, пожирателя душ. Очень уж специфический народ у него в подчинении. И оставлять без внимания тот факт, что Мальфагор получил еще земли, ради которых прикладывал столько усилий и жертв, было странно. А с другой стороны, Лой пообещал не трогать меня 3 релиза, но не говорил, что прервет общение с остальными. Почему бы этому ушастому психопату, жаждущему убивать собственных детей, не приказать великому клану Алерант дать мне возможность становиться сильнее? Теперь, когда земли демонов расширились, добираться до дворца Зурнатима субъективно стало еще дольше. Однако, опустившись прямо перед воротами, я взмахнул рукой, и запертые створки распахнулись предо мной. А охрана так и осталась стоять на месте, старательно глядя куда угодно, но только не на меня. Усмехнувшись, я вошел во владение артефактора. Слуга материализовался из воздуха рядом со мной. «Господин Зурнатим отсутствует, Архонт», склонившись в раболепном поклоне, сообщила суккуб в набедренной повязке. «Но он приказал оказывать вам любое содействие». «Надо же, как он меня ценит», — усмехнулся я и тут же велел. «Позови мне Юалу, пожирательницу душ». Откровенно говоря, хрен его знает, сколько времени я проведу на острове безвылазно. Раз великий клан, уже трижды нагнувший конкурентов, решил за мировое подземелье бороться самостоятельно, у меня есть запас в месяца 3, не меньше. Не смогут игроки пробегать уровни, срезая путь. Это я наплевательски отношусь к добыче, а вот эльфы станут вырезать монстров и собирать ресурсы по максимальной планке. А это время. «Будет исполнен, Архонт», — едва ли не вытягиваясь, чтобы поцеловать землю рядом с моими ногами, ответила суккуб. И тут же растворилась в воздухе, мгновенно покинув внутренний двор дворца телепортацией. На этот раз мне не составило труда разобрать способ перемещения по ниточкам магии. Но, к сожалению, если я не желаю превратиться в такого же демона, ничего мне не светит. Фактически, это был отзыв. Суккуб передала сигнал своему матриарху, а уже та дернула за поводок, возвращая подчиненную прямиком к себе. Еще одна расовая особенность, которая проходит мимо меня. Сколько я вообще встретил таких возможностей, которые мне никогда не покорятся?» «Архунт», — кивнул мне появившийся рядом владыка бездны, — «вам выделены покои. Следуйте за мной». По его надменной морде было заметно, что он бы с радостью свалил куда подальше. Однако долг для демона оказался выше. И мой статус врага, похоже, не такой уж и влиятельный, когда я обладаю печатью Мальфагора. Апартаменты, выделенные мне Зурнатимом, оказались теми же самыми, в которых я остановился в прошлый раз. Разве что сегодня мне не пришлось ждать слишком долго, и стоило забраться в уже набранную слугами артефактора ванную, как двери распахнулись. Принцесса демонов, все такая же головокружительная красавица, решительно направилась ко мне, сжимая кулачки в гневе. Ее золотые глаза сверкали ярче, чем когда-либо. Однако я лишь улыбнулся, разглядывая спешащую ко мне демонессу. «Да как ты посмел призвать меня, как какую-то суккубу, Майкл?» — возмущенно выдала она, подходя ближе. Я же провел пальцем по поверхности воды и усмехнулся. «Раздевайся и потри мне спинку, женщина. Я здесь не для того, чтобы слушать твои упреки». Мой тон и манера говорить сбили с Юалы всякую спесь. Она вздрогнула, как будто очнулась от долгого сна. Ее накидка, под которой не было ничего, кроме украшений, упала на пол, и дочь Мальфагора, пожирателя душ, с покорной улыбкой нырнула ко мне. «Теперь ты будешь говорить со мной с позиции силы, архонт человечества?» — чуточку дрожащим голосом спросила она. «Как со своей бесправной самкой?» Я усмехнулся и притянул ее к себе. «Кто разрешал тебе разговаривать, женщина?» «Что я могу сказать о времени, проведенном в объятиях принцессы демонов?» Этот раз однозначно получился самым ярким. Если раньше Юала все время пыталась давить на меня, то теперь была покорной рабыней, которая выполняет любое желание, стоит лишь о нем намекнуть, не только словом, но и положением бровей. Уже позднее, лежа на кровати, я услышал ее тихий голос. «Теперь я точно уверена, что понесу от тебя, Майкл», — сказала она. «Это было так правильно. Я впервые получила то, о чем боялась даже признаться. Ты силен, я сегодня заняла то место, которое отведено мне самой природой. Я, наверное, впервые почувствовала, как это должно быть на самом деле». Я погладил ее по спине и улыбнулся. «Тогда слушай, что будет дальше, Юала», — проговорил я. «Этот релиз уже скоро закончится. Через месяц откроют мировое подземелье. Еще какое-то время потребуется на его тотальное освоение. Все это время я проведу на своей земле со своим человечеством. Однако я предлагаю тебе пойти со мной. Там я смогу хоть как-то гарантировать твою безопасность». Демонесса фыркнула, вновь становясь самой собой. Она приподнялась на локте и, глядя мне в глаза, заявила. «Ты хочешь, чтобы я сбежала от борьбы за место наследника Мальфагора, пожирателя душ? Добровольно отказалась от того, что положено мне от рождения? И ради чего? Чтобы стать всего лишь второй, кто понесет от тебя?» — спросила она. «Ты умом тронулся, пока с эльфами дружил?» Я схватил ее за горло и сжал пальцы, перекрывая принцессе демонов воздух. Она застыла на месте, лишь ноздри раздувались быстро и сильно. Кажется, я подобрал ключик к сердцу этой демонессы. «Выбирай выражение, женщина», — предупредил я и тут же отпустил хватку. «Ты хочешь стать матерью моих детей, но ты не станешь ей». «Почему?» «Я не позволю», — усмехнулся в ответ я. «А теперь иди и собирайся. Через час я выдвигаюсь в свои земли. Ты должна взять с собой то, что тебе понадобится. Никаких посторонних существ. А если не придешь, больше не рассчитывай, что тебе удастся лечь со мной. Мои женщины будут жить рядом со мной так, как я им прикажу. Это ясно?» Она сглотнула тяжелый комок и кивнула. «Но, может быть, еще раз?» Впервые я услышал в ее голосе умоляющие нотки и решил не отказывать в просьбе. В конце концов, я не верил, что она решится все бросить ради возможности получить от меня потомство. Однако я бы не смог смотреть в зеркало, если бы не предложил ей присоединиться ко мне. Никакого расчета у меня не было. Я всего лишь старался обезопасить максимум близких мне существ. Ни одному психически здоровому человеку бы в голову не пришло, что я могу привыкнуть к демонессе, Однако я все же привык. Если так рассудить, в случае гибели человечества у Юалы больше шансов вырастить моих детей, чем у кого-либо другого. А я ведь понял, почему она не может забеременеть, несмотря на наши, в общем-то, нередкие попытки. Находясь на землях отца, получая воздействие системы демонов, Юала, сама того не понимая, остается бесплодной по воле Мальфагора, пожирателя душ. Именно по этой причине Тазгин ее опередила. Она просто находилась в зоне, где демоническая система не имеет власти. Через назначенный час я обнял Юалу, и мы вместе взмыли в воздух. Демонесса смотрела на стремительно удаляющуюся землю и улыбнулась. «Кое-что напоминает, не правда ли, мой спаситель?» прижимаясь ко мне, прошептала пожирательница душ. «Да», — легко согласился я. «Только в прошлый раз нам пришлось лететь в другом положении». Перехватив демонессу так, чтобы она оказалась у меня на руках, я на полной скорости рванул в сторону острова. Если первые несколько секунд на ее лице проступило удивление, уже вскоре она улыбалась, оскалив клыки. «А ты хитрее, чем я тебе думала, Майкл». «Выживает тот, кто умеет пользоваться не только кулаками, но и головой», — легко пожал плечами я. Нас уже несло над морем, и мы могли вдоволь полюбоваться на местных обитателей. Речи о том, чтобы их поймать или убить, даже не шло. Слишком большие, слишком насыщенные стихией воды. Даже Морнат вряд ли сумел бы выйти победителем из этой схватки. Иначе он бы давно продал демонам способ прокачаться на этих чудовищах из сказок старого мастера ужасов. «Я буду одной из многих, да?» — прервав тишину, уточнила Юала. «У меня нет супруги», — ответил я. «Если ты об этом». «Но наложниц много, верно?» «К чему ты ведешь?» — уточнил я. «Мой отец не будет рад, если я стану всего лишь наложницей какого-то человека, прожившего всего релиз». «Когда эльфы возьмут его за глотку, поверь, он обязательно подумает о том, как хорошо, что ты, последняя надежда на выживание демонов, находишься в руках Майкла из релиза «Земля».» Она вскинула брови. «Мы приросли территориями». «Не льсти себе. Вам их обеспечил Морнат, забрав для этого игроков, которых победил я». Разглядывая очертания приближающегося острова, усмехнулся я. «Что для этого сделали демоны и Мальфагор, пожиратель душ? Существовали?» «Поверь, любой разумный вид, добившийся независимости от релизов, займет ваше место с радостью. Вот сейчас, например, истинный эльф обрюхатил вампирессу. Просто потому, что может. И что могут этому противопоставить демоны? Твою красивую попку?» Юала скрипнула зубами, но промолчала. А мы тем временем достигли нужного места. Я видел с высоты, как изменилось наше первое поселение. Помимо пансионата уже появились новые здания. Народ активно трудился, расширяя человеческую территорию. На полигоне под командованием Николь шла отработка заклинаний теми людьми, кто оказался одаренным. В стороне от них тренировались другие люди, избравшие путь воина. Множество манекенов стояло на полянке, где руководили процессом Сигизмунд и Крейвен. Подробностей я разглядеть не мог, однако заметил, как дочка нашего здоровяка прибежала к нему и передала сверток. Уверен, там обед для отца и его новой женщины. «Готовься, мы приземляемся», — велел я. И мы рухнули с неба на твердую почву. Юала ничем не выдала свой страх разбиться, даже коготки, удерживающие меня за плечи, не надавили сильнее. Принцесса демонов доверилась мне. Не успела пыль осесть, как рядом с нами оказалась Синди. Драконица, пребывающая в облике человека, окинула Юалу подозрительным взглядом, но сказать ничего не успела. Рядом материализовалась Олкра. Архимаг Релиза тут же всучила дочери Мальфагора браслет и вновь исчезла, отправившись заниматься своими делами. Я же повернулся к Синди Ерилле. «Обеспечь ее комнаты бытовыми вещами и прочим скарбом», — велел я, прежде чем отправиться в подземелье к центру управления. Забавно, что и драконица, еще совсем недавно такая свободолюбивая и самостоятельная, не стала мне перечить. Я успел заметить короткие переглядывания между двумя принцессами, а потом выкинул их из головы и уже целенаправленно последовал к центру управления. «С возвращением», — произнесла парящая в воздухе вторая. «Должна признать, твое путешествие оказалось очень плодотворным, Майкл. Очень жаль, что ты запретил мне пожирать тех эльфов, которые поймали тебя в ловушку. Если бы ты разрешил, я бы уже восстановила все свои возможности, а ты получил бы преимущество перед другими системами». «Я повесил себе на спину мишень», — усмехнулся я. Вампирессы рядом не было, однако общаться нам это не мешало. К тому же основные функции второй оказались мне доступны через браслет, и я пока не видел необходимости привлекать мать будущих детей Морнада. «Каков будет следующий шаг?» — уточнила вторая. Я улыбнулся ей и коснулся браслета. «У нас есть месяц спокойной жизни», — сообщил я. «Пора объявить эту землю своей, без компромиссов и страхов, что нас обнаружат». Голограмма идеальной женщины улыбнулась, и любой, кто увидел бы этот оскал, решил бы, что собеседница крайне опасна. Наверняка вынашивает жестокие и жесткие планы по порабощению мира. «Тогда выбери название для своей территории, Майкл». Я усмехнулся и активировал вылезшее из браслета меню. «Мы назовем это место Земля». Эпилог. Салли Мара, представительница гордой расы Вервон, бежала, с трудом переставляя ноги. Инстинкт гнал ее вперед, подальше от опасных чудовищ. Те, кто еще вчера превозносили ее как богиню, сегодня едва не сожрали. Бог кровоточил. Зубастая тварь, в которую превратился ее почитатель, сильно укусила, оторвав большой кусок. Кровь не останавливалась. С каждой минутой слабость все увеличивалась. Но Салли Мара не сдавалась. Она, красивейшая из представителей народа Бурман, никогда не сдается. Если ей суждено умереть, то она умрет, пытаясь спастись, а не скуля, как несколько подружек. Тех загрызли сразу, но своими жизнями они смогли подарить шанс ей. Сбоку раздался протяжный вой, от которого все застыло в жилах. Салли Мара сама не поняла, зачем пригнулась. Видимо, все те же инстинкты. Над ней пролетело тело твари, оцарапав спину когтями. Если бы девушка стояла, ее бы сейчас просто снесло. Тварь рухнула на землю, несколько раз перекрутилась, но довольно быстро вскочила на ноги. И, зарычав, развернулась в сторону своей жертвы. Салли Мара поняла, что бежать дальше некуда. Нужно сражаться. Модель прошла хорошую школу, поэтому прижалась спиной к ближайшему стволу дерева и, подняв камень земли, готовилась дороже продать свою жизнь. Даже если тварь сейчас ее убьет, напоследок ей нужно сломать хотя бы лапу, чтобы другие твари добили подранка. Месть свершится, пусть и не самой Салли Мары. Зарычав, чудовище пригнулось и прыгнуло, норовя вцепиться девушке в горло. Салли Мара задрожала от страха, но не сдалась. Занеся руку, она готовилась обрушить свой камень на тварь. Если умирать, то сражаясь. Неожиданно опасный монстр, который с легкостью разодрал несколько подруг девушки, завис в воздухе, мельтеша лапами. «Помощь? Откуда?» Салли Мара уже поняла, что она попала в другой мир, так что помощи ждать неоткуда. Скорее всего, это какая-то особенность поляны, так что нужно действовать. Замахнувшись еще раз, Салли Мара швырнула свой камень вперед, метя твари в глаз. Поразительно, но бросок увенчался успехом. Тварь взвыла от боли и еще сильнее забилась, пытаясь вырваться из невидимых уз. Но ее усилия были тщетными. То, что держало монстра в воздухе, рваться не собиралось. Это придало Вервонке сил. Найдя неподалеку заостренную палку, девушка не стала убегать. Если что-то пойдет не так, то чудовище освободится и вновь погонится за ней. Значит, нужно отомстить за девочек, уже сожранных этим чудовищем. Примерившись, Салли Мара начала колоть монстра, пытаясь пробиться через его толстую шкуру. Получилось только с 20-й попытки. Палка вошла в тело твари и застряла. Монстр дернулся и обмяк, чтобы тут же упасть на землю безобразной тушей. «Ты молодец!» — раздался женский голос, заставивший Салли Мару вздрогнуть. Резко обернувшись, девушка увидела в нескольких метрах от себя необычное явление. В пространстве появился прокол, из которого вышла двуногая девушка с гладкой кожей. «Редко кто доводит дело до конца», — продолжила незнакомка. «Обычно все убегают, как только измененные застывают. Идем со мной. В этом лесу тебе не выжить одной». «Кто ты?» — испуганно спросила Салимара. «Что вообще происходит? Откуда здесь взялись эти монстры? И как я могу быть уверена, что ты не одна из них? Ты не похожа на меня!» Вервонка несколько раз видела полностью лишенных шерсти сородичей. Болезнь, поражающая внутренние органы, заставляла шерсть выпадать, но даже без внешней оболочки вервонцы не походили на то существо, что стояло сейчас перед ней. «Меня зовут Николь», — представилась девушка. «Я архимаг из расы людей. То, что происходит вокруг, называется реализмом. Ты попала в чудовищную игру, девочка. Игру, созданную, как говорит мой мужчина, грёбаными эльфами. В этом мире нет технологий, здесь только магия. Как я поняла, твой мир шел по пути технологического прогресса, поэтому тебе придется не просто перестроить свой разум. Но мы справимся». «Мы?» — переспросила Салимара. «Мой мужчина желает остановить все, что творится вокруг нас», — пояснила Николь. «Все. Я и так потеряла на тебя слишком много времени. За это время кого-то из твоих сородичей уже сожрали. Идешь? Или остаешься здесь, и, если повезет, сумеешь добраться до эльфов? Тех, кто притащил тебя в этот мир и устроил гонку на выживание. Тебе придется довериться мне, та, что сражалась до конца». «Иду!» — выпалила Салимара. Страх все же сковывал модель, поэтому она хотела переложить заботу о себе хоть на кого-то. Пусть даже на странную Николь из странной расы людей. «Вот и замечательно», — улыбнулась Николь, и у Салимары перехватило дыхание, когда ее подняло высоко в воздух. Прошло несколько мгновений, и девушка очутилась на огромной летающей площадке, заполненной вервонцами. Кого здесь только не было. Старики, дети, мужчины, женщины, разношерстная толпа сородичей не позволяла понять жуткую логику, по которой их всех вырвало из их мира. «Отчет», — скомандовала Николь, и перед ней материализовалось существо, от одного взгляда на которое становилось не по себе. Красная кожа, хвост, рога, красные глаза. Салимара любила читать сказки, поэтому с легкостью узнала о существе мифического демона. Пусть он выглядел не так, как на картинках в сказках, но спутать это существо с кем-то было невозможно. 10 квадратов полностью зачищены, госпожа», — вполне понятным голосом ответил демон. 1500 локальных существ релиза Вервон спасены. «Перемещаемся к следующей точке», — приказала Николь, и Салимара ощутила, как к горлу подступил комок. Их огромная летающая платформа переместилась с одной точки в другую за считанные мгновения. Но так не бывает. Салимара, хоть и была моделью в своем мире, прекрасно знала основы мироустройства. Для того, чтобы переместить такую громадную конструкцию, требуется колоссальное количество энергии. Откуда эта энергия в хрупкой Николь? «На выход», — приказала Николь, и около сотни существ ринулись прочь с платформы, просто с нее спрыгнув. Ушла и сама Николь, открыв перед собой нечто похожее на пространственный прокол. То, о чем грезили ученые мира Вервор, но так и не смогли подобраться к реализации. Результат действий появился практически сразу. В центре платформы открылся еще один пространственный прокол, и из него начали появляться сородичи Салимары. Испуганные, ошарашенные, кто-то был серьезно ранен. Существа, которые остались на платформе, принимали всех и лечили раненых какими-то странными склянками с красной жидкостью. Наверное, набор наночастиц, проникающий внутрь организмов и восстанавливающий их целостность. Выдали подобную склянку и самой Салимаре. Бок кровоточить перестала, слабость ушла. Минут через 20 появилась Николь, и все повторилось с точностью до слова. «Отчет. 10 квадратов полностью зачищены, госпожа. 1207 локальных существ релиза Вервон спасены. Перемещаемся к следующей точке». Так продолжалось долго. Вервонцев с каждой точки становилось все больше, и в какой-то момент Салимара даже подумала, что они больше не поместятся на платформе. Но неожиданно для всех платформа просто стала в несколько раз больше. Сама, без каких-либо дополнительных построек, Так не бывает. Это алогично. Закончили, — скомандовала Николь, когда над головами встало солнце. Остальные пойдут эльфам. Уходим домой. Салима разглотнула, когда перед платформой образовалось невероятное по своим размерам пространственное окно. Пространство на мгновение замерцало, но тут же обрело четкость. Подул свежий морской ветер. Где-то вдали раздался громогласный рев чудовища, от которого застыло в жилах. Но Николь не обращала на это внимания. Она управляла платформой, казалось, одной силой своих мыслей, что было попросту невозможно. «Вторая — отчет», — скомандовала Николь, как только платформа приземлилась. Рядом с девушкой с голой кожей появилось что-то привычное из прошлого мира, чья-то голограмма. 32 142 существа», — произнесла вторая, просканировав количество существ на платформе. «Остальные вернулись?» — спросила Николь, и тут Салимара замерла, пораженная увиденным. На платформу выползла змея. Раздались истеричные визги испуганных детей, взрослые сбились в кучу, чтобы противостоять новой угрозе. Но ни Николь, ни проекция второй, ни другие существа на платформе на змею не обращали внимания. Мало того, Николь произнесла, обратившись к змее. «Вика, принимай новеньких. Начни с этой малышки, мне кажется, она сумеет нас удивить». И тут же повернулась обратно к голограмме. «Так что с другими?» «Олкра привезла 72 370 существ», — ответила вторая, заставив Николь недовольно скривиться. Салимара опешила. «У них тут что, соревнование какое-то? Кто больше спасет?» «Майкл?» — спросила Николь с какой-то нервозностью. «Еще не появлялся», — ответила вторая. «Судя по тому, что я вижу, еще работает. Он отправился на противоположный край игры, чтобы стянуть на себя всех недовольных». «Понятно», — вздохнула Николь, и тут Салимара перестала следить за происходящим. К ней подползла та самая змея. «Не бойся», — улыбнулась верхняя часть змеи. «Стой смирно. Это быстро. Приложи руку к этому устройству». Перед Салимарой появился металлический треугольник, и она, словно заторможенная, протянула к нему руку. Что-то щелкнуло, и девушка с удивлением увидела на своей руке зеленый браслет, а над ним высветилась проекция. «Салимара. Локальное существо. Релиза Вервор. 10 звезд. Боевой маг. Универсал». «Госпожа Николь!» — прокричала Виктория, пораженная увиденным. «У нас герой релиза. Маг-универсал». На лице Николь появилась довольная улыбка. Она сумела утереть нос учителю. Девушка подошла к Салимаре, чтобы приветствовать своего нового ученика, но тут их всех накрыла тень. Над головой появился летающий остров. «Вот не умеет он все делать спокойно», — пробурчала Николь. «Вечно выпендриться надо». «Ты сейчас о ком?» — спросила Салимара. «Его зовут Майкл», — пояснила Николь. «Человек, архимаг, боевой маг-универсал, мой мужчина. У него много эпитетов, но главная их суть заключается в том, что он здесь главный. Это его остров». «Вторая, сколько?» 132 000, — отчиталась задумчивая проекция. «Нужно будет думать, что делать с размещением и реакцией эльфов. Вы украли 1/4 всего релиза». «Майкл придумает», — уверенно заявила Виктория, что никуда не отходила. «Мой мужчина умеет решать сложные задачи». «Что-то я запуталась», — опешила Салимара. «Николь сказала, что Майкл — ее мужчина. Виктория сказала, что Майкл и ее мужчина тоже». «Ты удивишься, девочка, как много у нашего мужчины женщин». На лице Николь появилась улыбка. Она осмотрела Салимару с ног до головы и неожиданно заключила. 10 звезд. Привлекательная. Могу сказать только одно. Добро пожаловать в семью. Майкл тебя просто так не отпустит. Привет, дорогой. Мы как раз тебя обсуждали. У меня 10. Я оставил платформу в воздухе и, переместив на нее несколько сотен жителей моего города, поставил задачу принимать прибывших. Пришлось постараться, чтобы вытащить так много, но оно того стоило. Как я сумел разобраться, здесь находится минимум 10 обладателей 9 звезд и даже один с 10. Осталось только подтвердить мои догадки. Просканировав пространство, я увидел внизу Николь и Викторию. Открыв портал, я переместился к девушкам. Хотелось отдохнуть, но права такого не было. Первые дни релиза всегда были самыми тяжелыми. Чем больше существ нам удастся спасти, тем больше будет моя армия. «Привет, дорогой. Мы как раз тебя обсуждали», — произнесла Николь. «У меня десятка». «Ты умничка», — похвалил я Николь, и, не смущаясь остальных, подарил ей поцелуй. Виктория надула губки, так что пришлось целовать еще и ее, после чего я перевел взгляд на симпатичную пушистую вервонку. «Боевой маг-универсал? Что же, Николь, у тебя появилась новая ученица. Справишься? Или отдать ее Олкре?» «Я сама», — заверила Николь. «Без эликсиров». «Договорились». Я посмотрел на проекцию второй. «Все готово?» «Да, господин», — кивнула вторая. «Количество существ на острове достаточно, чтобы делать следующий шаг. Но хочу спросить, вы уверены?» «Уверен», — кивнул я. «Морнет дал нам 3 релиза. 3 релиза закончились. Пришло время выяснять, кто останется в этой гребаной игре. Передай первой, Земля объявляет ей войну. Нет смысла оттягивать этот процесс». Над браслетом эльфов незамедлительно появилось сообщение. «Внимание! Инициировано новое мировое событие. Битва за истинный город. На время мирового события перерождение отключено. Будьте внимательны, сражаясь с монстрами, локальными существами или другими игроками. Вы больше не переродитесь. Жители изначального города, пришло ваше время. Вы все идете в релиз. Началась война с землей». Конец 5-й книги. Текст читал Александр Башков.